Переплет у нее был зеленый, как молодая трава. «А это, гляди, — сказал он, — какая красивая!» Лайонель робко снял книгу с полки, подержал ее немного, потом раскрыл. «Смотри, Улисс, — сказал он, — книга, вот она, видишь, в ней что-то сказано». Он повел пальцем по строчкам. «Вот, а, вот оно, а это какая-то другая буква, только не знаю, какая». И все буквы разные, и все слова тоже разные. Он вздохнул и обвел взглядом окружавшие его книги. «Наверное, я никогда не научусь читать, но мне так хотелось бы знать, о чем тут написано, что сказано во всех этих книгах. Посмотри, вот картинка, нарисована девочка, видишь, красивая, правда?» Он листал страницу за страницей. «Видишь, еще буквы, еще слова на каждой странице. Вот она какая, публичная библиотека. Господи, сколько здесь книг!» Он с благоговением разглядывал печатные строки, шевеля губами, словно читал по складам. Потом покачал головой. «Непонятно. Что сказано в книге, когда не умеешь читать?» «А я не умею читать». Лайонель медленно закрыл книгу, поставил ее на место, и друзья на цыпочках покинули библиотеку. На улице Улисс дрыгнул ногой. Ему стало весело, ведь он, кажется, узнал что-то новое. Глава 29. В семейном лекционном клубе. Гомер Макколи слез с велосипеда у двери семейного лекционного клуба Итаки. Это было белое здание, архитектурный гибрид богатого дома в колониальном стиле с англиканской церковью. Часы показывали половину третьего, и субботняя лекция как раз должна была начаться. Вот почему к дверям весело стекалась целая процессия чудаковатых, пухлых и довольно бесцветных дам не первой молодости, по большей части матерей семейств. Рассыльный вынул из шапки телеграмму и перечитал адрес. Телеграмма была адресована Розали Симс Пибоди, семейный лекционный клуб Итаки, город Итака, штат Калифорния, вручить в собственные руки. Когда рассыльный вошел в зал, председательница клуба, добродушная полная дама лет за 50, как раз собиралась представить лектора, который, впрочем, еще не появился. Председательница клуба постучала по столу щипцами для орехов, и зал постепенно стих. Лишь Гомер Макколи в поисках Розали Симс Пибоди помимо своей воли производил некоторый шум. Какая-то дама весом килограммов на 90, ласково улыбаясь, зашикала на него. «У меня телеграмма для Розали Симс Пибоди», — зашептал Гомер. «Я должен вручить ее в собственные руки». «Розали Симс Пибоди?» — поправила дама рассыльного. «Да, Розали Симс Пибоди ждет телеграмму. Ты можешь ее вручить, как только эта дама покажется на трибуне». «А когда это произойдет?» — спросил Гомер. «Сию минуту», — ответила дама. «Садись и подожди. Как только появится Розали Симс Пибоди, беги прямо на трибуну и кричи так, чтобы всем было слышно. Телеграмма для Розали Симс Пибоди. Смотри, только не скажи Пибоди». «Хорошо, мадам», — сказал Гомер. Рассыльный сел, а дама удалилась на цыпочках, гордо улыбаясь от сознания важности сделанных ей указаний. «Члены семейного лекционного клуба Итаки», — начала свою речь председательница клуба, — «сегодня нам предстоит огромное удовольствие. Мы будем слушать нашу Розали Симс Пибоди». Объявив это имя, председательница клуба помолчала, чтобы переждать положенные аплодисменты.